Глава 49. Матвей. Этот день был одним из самых сложных в моей жизни. Нет, самый сложный. Сложнейший. Не спал я уже как минимум пару суток, а Игнат и того больше. Тимур сильно выручал, на лету хватая и решая кое-какие мелкие, но очень важные задачи, но основная масса вопросов легла на наши плечи. Нам нельзя было ошибиться, иначе... Вариант «иначе» мы тоже продумали, но прибегать к нему без особой необходимости не планировали. Слишком многое поставили на карту, слишком многим рисковали в случае провала. Главным врагом реализации наших планов был отец. Спасало то, что в течение дня он практически не выходил из кабинета, решая текущие дела и проблемы, часть которых появилась не без нашей с Игнатом помощи. В запаре он не замечал тревожных изменений. Праздничная суета из-за свадьбы старшего сына и будущего главы напрочь лишила его режима привычного контроля. А мы успевали построить мост в будущее, стараясь максимально сохранить хрупкий баланс неоспоримых правил общины. Мост пока состоял в основном из грязи и веток, но времени на глобальный план у нас просто не было. Церемония прошла по плану. Сумерки августовского вечера, ритуальные костры, свежее вино местного приготовления. И к моменту регистрации большая часть членов общины была навеселе. Вернее, все находились в привычном трансе от легкого алкоголя, разрешенного лишь в особых случаях, из-за унывных речей отца, восхваляющего наши правила, законы и обещающего глобальные обновления совсем скоро. Мы знали, что, боясь утратить власть, отец надумал жениться. И дата уже была назначена, а невеста выбрана. И хотя со вступлением в брак статус Игната значительно менялся, до обретения им первенства было слишком далеко. Мы с братьями теперь смотрели на политику отца совсем другими глазами. Кое-что рассказал дядька, хотя не без нажима и далеко не все. Но даже эти крупицы заставили испытать настоящий шок. Удалось привлечь на нашу сторону нескольких мужчин общины, но их преданность была под большим вопросом. Мы боялись предательства и готовились к нему. Но отец успел сломать не одну судьбу и давно растерял всех сторонников. Его однозначно боялись, некоторые поклонялись, как Богу, но скорее по привычке. Доказательств его преступления мы собрали с лихвой, надеясь, что все же их не придется обнародовать. Теперь мы знали. Нас вырастил монстр, которого требовалось остановить. Во время церемонии с помощью Аленки удалось напоить отца вином с добавлением настойки из успокоительных трав. Но поначалу он больше выступал, чем пил, и мы боялись, что не успеем спровадить его на покой до главного события вечера. Игнату пришлось играть роль счастливого, но обиженного отсутствием отцовского внимания жениха. Пока он филигранно накачивал отца, я провернул хитрый ход с документами. А когда отец намекнул, что жениху пора отправляться к своей юной жене, все было готово. Игнат ушел к жене, а я уволок отца в его комнату и почти насильно уложил спать. А потом пошел в свою комнату, к своей жене. Открыв дверь, предусмотрительно запертую на ключ, замер в проеме, жадно разглядывая хрупкую фигурку любимой женщины, облаченную в белое кружево и шелк. Я знал, что она бунтовала, был уверен, что плакала и переживала, но надеялся, что Тимур и Аленка проследят. На фоне затянувшегося напряжения моментально накрыла слабость, но я улыбнулся и, заперев дверь, пошел к ней. Моя девочка стояла у окна спиной ко мне и, гордо расправив плечи, едва заметно дрожала. «Прости, любимая, так было нужно. Я должен был, безумно скучал, но теперь я буду рядом». Она держалась стойко, храбрилась, но когда я подошел вплотную, обернулась, отводя одну руку за спину. Встретившись со мной взглядом, шокированно округлила глаза и, прерывисто задышав, заторможенно покачала головой. «Мила!» — протянул я нараспев и, преодолев последний шаг, притянул ее к себе. Прижал к груди и, поцеловав в висок, ласково проворковал. «Какая же ты красивая! Теперь Холодова! Моя жена!» «Матвей?» Она даже не сопротивлялась, хотя я готовился к истерике и первому, вполне заслуженному семейному скандалу. Схлипнув, жена уткнулась личиком мне в грудь и, безвольно опустив руки вдоль тела, тихо заплакала. На пол что-то упало, а я, скосив взгляд, заметил у ног осколок фарфоровой чашки. Нахмурился и поймал лицо Милы в ладони, заставил посмотреть на меня. За прозрачной вуалью блестели любимые глаза, а моя малышка, шваркая покрасневшим носиком, хлопала ресницами и закусывала нижнюю губу. «Зачем ты здесь?» — прошептала, все еще не осознавая произошедшего и сведя бровки домиком. Жалобно попросила. «Не отдавай меня ему, прошу! Матвей, пожалуйста, я люблю тебя!» Последние слова она произносила, уже заикаясь и борясь с накатывающей волной истерики. Не дожидаясь новых слез, подхватил Милу на руки и, подойдя к кровати, бережно уложил на усыпанное лепестками покрывало. Лег рядом и, нетерпеливо сдернув разделяющую нас вуаль, склонился, фиксируя лицо жены за подбородок. «Мила!» — позвал настойчиво и, поймав растерянный взгляд, медленно повторил. «Я никому тебя не отдам. Ты моя, слышишь? Моя жена. Понимаешь?» «Но как?» Она замерла, будто переваривая сказанные мной слова, и даже дыхание затаила. Склонившись, нежно поцеловал приоткрытый ротик и, отстранившись, устало улыбнулся. Вытащил из кармана рубашки наши кольца. Одну обручалку надел на тонкий пальчик жены, а вторую сунул ей в руку и выставил свой безымянный палец, повторив еще раз. «Мила, ты моя жена, мы женаты. Официально. Понимаешь? В горе и в радости, в болезни и в здравии. Моя. Навсегда. Ты согласна?» «А?» «Я люблю тебя», — прошептал, не дав ей опомниться. «Люблю, и теперь я твой муж. Наденешь мне кольцо?» «Да, да, да», — зашептала она, захлебываясь сбившимся дыханием и моими поцелуями. Осмелев, обняла меня за шею и, притянув ближе, выдохнула в губы. «Твоя. Навсегда. Согласна. Любимая. Где твое чертово кольцо, муженек?»